Вполне возможно. Это воистину драгоценный аромат. И девушку натерли этим снадобьем буквально с головы до ног. Я написал вам направление в Москву, в нашу криминалистическую Мекку. При помощи спектрального анализа можно установить более точный состав. Отлично. Я выезжаю сегодня же. Егор едва успел скрыть свою преступную радость при одной мысли о Москве. Эх, молодежь, молодежь! Вновь вздохнул Волчков, протягивая на прощание розовую пухлую ладошку. Оформив протокол и завершив формальности, Севергин позвонил Квиту. «Слушай, выручай! Мне тут первое дело поручили!» «Докладывайте, лейтенант!» «Так, вникай! Вчера утром из омута достали утопленницу. Это и есть та самая пропавшая Ивлева. Поздравляю! У тебя есть шанс раскрутить это дело. Все не так просто. Труп явно перетаскивали с места на место. На темени выстрижена прядь волос. На теле остались следы дорогого церковного масла. Эксперт назвал его церковным маслом. Церковным маслом? Да еще дорогим? Квит цепко ухватился за внезапно родившуюся идею. Выдвигай новую версию. Это убийство, но не ритуальное. Возможен подкоп под Плотникову. Судя по стилю, играют ее конкуренты. Такое убийство с загадкой может служить и черной меткой, и даже подарком, приуроченным к знаменательному событию или даже ко дню рождения. Вроде убийства заслуженной журналистки в день рождения самого. Сечешь? Кстати, от этого омута до монастыря далеко? Можно сказать, рядом. А поганцы? Еще ближе. Все ясно. Версия вторая. Язычники. Надо срочно выписать ордер на задержание их главарей. Ох, чует мое сердце, что тут все в один узел завязано. А что за омут? Дарина Амутища-то? Испокон века так зовут. В этом месте вода играет. А почему Дарина? Жила, говорят, такая Дарья, красавица девка. Ославили ее как ведьму, да так, что жених от нее отказался. А она уже забрюхатила. Напал на скотину мор. Ну, люди-то темные были. Стали ведьму искать. Заподозрили Дарью. Избу сожгли и за ней погнались с дрекольем. Так она возьми да в омутище-то и прыгни. Это на сносях-то. В нашем омуте такие токи, что упало, то пропало. Это чудо, что рыбак утопленницу сетью зацепил. С той поры уже 100 лет прошло, а то и 200. А Дарью все еще на забытье встречают, особенно если рыбаки улов на берегу отмечают. Вроде как в омуте она родила и теперь просит для детенка колыбель смастерить. Местный фольклор, понимаешь? Красиво врешь. Только народные байки на пустом месте не родятся. Я советую тебе вызвать водолазов. Или для начала самому обследовать этот омут. Да, придется попотеть. Это мое первое дело. Нельзя завалить. Сегодня еду в Москву к криминалистам. Желаю успеха. Хотя дельце-то опасное. Может быть, лучше самоотвод. Нет. Вот что. Тогда этим делом займемся вместе. Одного тебя быстро завалят, если что. Завтра же собьем следственную группу.